Глава 13. Тимур. Все тело горит огнем и наливается желанием. Диким, первобытным, необузданным. Не понимаю. Ну вот хоть убей, не понимаю, почему именно она? Почему только с ней так коротит? Она же совсем не в моем вкусе, малолетка, с внешностью ангела, а заводит меня до искр перед глазами. Меня трясет от ее запаха, мурашки от любого контакта, даже самого слабого и, наконец, совсем уж дикость. У меня, вашу мать, эрекция только от ее присутствия. Но больше всего меня поразила моя сегодняшняя реакция, мое плохое предчувствие, когда я вытаскивал ее из всего того дерьма, в которое она вляпалась. Откуда нахрен во мне берутся эти чувства? Почему меня так перекручивает и разрывает на части, если к ней приближается какой-то парень? Я ведь все усилия приложил, чтобы отвадить от нее Серегу. Не подпущу, даже близко. Почему? Не понимаю. Я уже сам ничего не понимаю. Я прижимаю ее дрожащую фигурку к себе еще сильнее и чувствую, сейчас просто чувствую ее рядом и глубоко впитываю в себя это ощущение. Она такая маленькая, совсем миниатюрная в моих руках. Я пью ее дыхание, наслаждаюсь ее стонами, жру ее губы, просто засасываю их, кусаю, облизываю, наслаждаюсь ее вкусом, потому что она сладкая. Никогда не любил целоваться. Вообще не понимал, зачем это делать. Теперь понимаю. Я сейчас просто не могу оторваться от ее губ. Это как часть меня оторвать и сказать, что это не мое. Это мое. Останавливаюсь и отстраняюсь только потому, что Арину сильно трясет от холода. Зубы громко стучат и губы совсем синие. Хватаю ее за руку и помогаю выбраться из бассейна. Почему? Потому что я совсем не хочу, чтобы она заболела. Все, капец, рехнулся Тим окончательно. Заворачиваю ее в большое полотенце. Она даже стоит с трудом. Хватаю на руки и несу домой. У Арины округляются глаза от происходящего. Хорошо, что хватает ума молчать, потому что я и сам от себя в нехилом таком шоке. Заношу ее в ванную, ставлю на пол и сразу включаю воду. «Ты в порядке? Голова не кружится?» — спрашиваю на всякий случай, потому что так и не знаю, насколько опасно то, что ей подмешали в напиток. «В порядке», — тихо отвечает, взглядом гипнотизируя мои кроссовки. «Если я уйду, ты не рухнешь здесь без чувств?» «Нет». «На всякий случай дверь не запирай». На этой моей фразе она резко вскидывает на меня глаза. Я и сам понимаю, как сейчас это звучит. И да, я все еще на взводе. Незапертая дверь для меня сейчас как красная тряпка для быка. Но с другой стороны, если сильно припрет, никакая дверь меня не остановит. На случай, если тебе станет плохо, в твой напиток там на вечеринке что-то подмешали, и я не знаю, какие могут быть побочные действия. Реакция может быть разной, даже спустя время. «Хорошо», — кивает головой, и я делаю над собой огромное, просто титаническое усилие и выхожу за дверь. В комнате начинаю ходить из угла в угол и вспоминать гражданское право. Меня от него всегда на парах в сон клонило, но сейчас даже оно не помогает. Арина выходит спустя 15 минут в теплом махровом халате, а меня даже это возбуждает. Надо принять ледяной душ и валить спать. Вряд ли получится уснуть, но хотя бы ее рядом не будет. «Все в порядке?» — еще раз спрашиваю, как самый настоящий старший брат, вашу мать. «Да». На меня опять не смотрит, только губы кусает. Это она зря, кстати. Я сразу впиваюсь в них взглядом и зависаю. Все, я спать. Чувствую, что еще пара минут промедления, и в кровать мы отправимся вместе. И даже если сейчас я уверен, что мы все равно рано или поздно там окажемся, сегодня между нами точно ничего не будет. А вот когда она будет абсолютно в себе, полностью осознавать свои действия, только тогда и станет моей. Надолго ли? Не знаю. но чувствую, что уже не успокоюсь, пока не присвою. Запираю дверь своей спальни и прямо в одежде плюхаюсь на кровать. Меня почти сразу начинают терзать сомнения, а можно ли ее оставлять на ночь одну? А если ей станет плохо во сне? Черт! Ну что за помешательство, а? Начинаю вертеться в кровати, будто никак не могу найти удобную позу для сна. Потом встаю и начинаю ходить из угла в угол. Ладно, сдаюсь. Я просто схожу посмотреть, все ли у нее в порядке, а потом сразу вернусь. Осторожно открываю дверь в ее комнату и захожу внутрь. Взглядом ощупываю очертания ее маленькой фигурки в кровати, но деталей мне не видно. Слишком темно. Подхожу ближе и столбенею. Она спит сейчас без одеяла. В своей милейшей пижамке с мишками, которую я ей покупал. Никогда бы не подумал, что пижамы с мимимишным зверьем могут так сильно вставлять мужику. Может, я извращенец? И главное, никакой откровенной сексуальности в этой пижаме нет. Никаких кружев, вырезов и разрезов. Только футболка и шорты. И стопроцентного, мать вашу, органического хлопка, про который мне втирала продавец-консультант там в магазине почти 30 минут. Но тем не менее меня бросает в жар и потряхивает при одном только взгляде на все это. А ведь есть еще волосы, которые красивой волной раскинуты на подушке, и от которых я все время балдею, и идеальные ножки, которые начинаются там, где заканчиваются шортики. Вот черт! Давлюсь дыханием и с трудом сглатываю. Так бы и сожрал ее всю вместе с пижамой. Вдыхаю новую порцию воздуха и медленно выдыхаю. Так, надо срочно вспомнить, зачем я пришел. Проверить общее состояние. Слегка наклоняюсь и внимательно смотрю на лицо. Щечки уже не такие бледные. Дыхание ровное, значит, ей стало лучше. Следом ловлю сладкий аромат ее тела и снова зависаю. Больше всего на свете я хочу сейчас лечь с ней рядом, зарыться в ароматные волосы, притянуть поближе к себе, обнять и уснуть. Хотя бы поспать рядом с ней в одной кровати. Не вижу причин отказывать себе в этом. В конце концов, я же должен проверить, как она перенесет ночь после всего произошедшего. Достаю из кармана телефон, ставлю будильник, чтобы проснуться пораньше и тихонько слинять к себе. Снимаю футболку и аккуратно ложусь в ее кровать. Арина при этом продолжает все так же крепко спать дальше. Кладу руку ей на талию и прижимаю к себе. Кайф! Вот теперь, пожалуй, можно пожелать нам спокойной ночи и сладких снов. Тимур. Утром просыпаюсь от короткой вибрации телефона, поднимаю голову и осматриваюсь. Арина все еще спит. Хватаю свой телефон и выхожу из комнаты, пока меня не поймали с поличным. Смотрю на часы. Еще только 6 утра. Кто может звонить мне в такую рань? Только мой лучший друг Димка. Наверное, опять неправильно посчитал разницу во времени. Набираю друга и жду, когда он возьмет трубку. «Я разбудил тебя, да?» — появляется на экране его довольная морда. «Да ладно, ничего страшного. Как там на чужбине? Рассказывай». «У меня все нормально, ничего нового, все скучно и пресно. Расскажи-ка лучше, как у тебя?» Тут до меня слухи дошли, что вчера на вечеринке у Степы кое-кто разнес пьяную толпу в пух и прах, и якобы причиной этому послужила девушка. Мне прям очень интересно узнать подробности из первых рук и понять, от кого это у нашего вечного холостяка и бабника так сорвало крышу. Черт, все как обычно, слухи бегут впереди меня, только этого мне сейчас не хватало. И пусть Димка на самом деле мой самый лучший друг, рассказывать про Арину я не готов даже ему. Да тут пока и рассказывать нечего. Ну это же просто слухи. Сам знаешь, как они появляются на пустом месте из ничего. Колись, Тим, я по твоей светящейся роже вижу, что сегодня у тебя была самая лучшая ночь в жизни. Блин. Это даже смешно. Какая лучшая ночь? Я всю ночь пускал слюни на сводную сестру. Кому расскажи, насмех поднимут. Ладно, Дим, я перезвоню тебе. Мне нужно к матери успеть заехать перед учебой. Ну ладно, считай, выкрутился. Но я от тебя теперь не отстану так просто, будь уверен. Я завершаю звонок и выдыхаю с облегчением. Выкрутился. И сразу моя первая мысль. Как там Арина? Вдруг заболела после вчерашнего холодного бассейна. А следом сам же охреневаю от этого. Совсем свихнулся. Подхожу к своему столу, выдвигаю верхний ящик, достаю оттуда таблетки от боли в горле и тащусь к своей сводной сестре. Кретин, дурак, дебил. Вот подходящие эпитеты. Я даже в дверь стучусь, вашу мать. Вообще никогда не замечал за собой таких джентльменских замашек. Они мне, наверное, от мамы достались, вместе с генами где-то заложены. Где-то глубоко. И вот иногда всплывают. Обычно только она думает, что я всегда хороший. Ну, это и понятно. Все мамы так думают и до последнего не верят в худшее. В ответ на мой стук слышится тишина. Неужели она уже уехала в университет? Или того хуже, опять в общагу? Прибью, если так. Рывком открываю дверь, подхожу к кровати и слышу шум воды из ванной комнаты. Выдыхаю с облегчением. Да, знаю я, идиот. На незаправленной кровати с мятым комком валяется та самая пижама, которая со вчерашнего вечера не дает мне покоя. Не удержавшись, поднимаю ее и прижимаю к лицу, глубоко вдыхаю ее запах. Чувствую, как позвоночник моментально простреливает от возбуждения. Ну, приплыли. Я сейчас очень надеюсь, что из ванны она выйдет одетая, а не в полотенце. И только я успеваю об этом подумать, как двери резко открываются, и Арина выскакивает оттуда, едва не врезавшись в меня. Неподвижно застывает на месте. Между нами расстояние буквально полметра, не больше. И она, черт возьми, в одном полотенце. Это для нее, пожалуй, сейчас самое страшное. У нее мокрые волосы, с которых на плечи прозрачными капельками стекает вода. Зависаю, столбенею, схожу с ума. Она реально похожа на русалку. Ей так идут мокрые волосы, безумно. И однозначно я рехнулся на ней. Я же теперь убью каждого, кто посмеет к ней подойти. На самом деле это страшно. Я никогда такого не испытывал, такого безумного помешательства. И я не понимаю, что мне с этим делать. Я ее хочу, но должен ненавидеть. Должен, мать вашу. Они с матерью разрушили нашу семью. Из-за них теперь моя мама не может успокоиться и радоваться жизни. Арина продолжает стоять напротив меня. Застыла в напряженной позе, вцепилась мертвой хваткой в полотенце и почти не дышит. Глаза безумные. «Как ты?» Задаю абсолютно идиотский вопрос, учитывая ситуацию. «Нормально», — выдыхает хрипло. «Простыло все-таки или это не от простуды?» «Болит?» — спрашиваю неопределенно. «Не могу вообще здравомыслить. Лучше бы мне уйти сейчас». «Что?» — с таким испугом произносит. «На что она подумала, интересно?» «Как ты себя чувствуешь? Горло болит?» «Нет». «А должно?» — совсем теряется и ежится. «Замерзла, наверное». «Что вчера было? Я плохо помню, почему я здесь». «Ты ничего не помнишь?» Внутри меня сразу поднимается волна злости. «Хреново, если не помнит, значит, урок не усвоен. Пойдет творить глупости дальше. Я беру с тумбочки махровый халат и протягиваю ей. Мне, конечно, очень нравится, как она выглядит в полотенце, но я не хочу, чтобы она превратилась в ледышку, а у меня окончательно съехала кукуха». Она надевает его, плотно запахивает и завязывает пояс на узел. Потом осторожно выдергивает полотенце. Вот я даже близко ничего не успел увидеть, но в голове у себя четко нарисовал, как я с нее этот халат сейчас снимаю, а под ним ничего нет. У меня резко дыхание перехватывает, аж больно становится. Немного от нее отступаю, потому как сам себе не верю, и руки с силой в кулаки сжимаю. «Я... да», — наконец отвечает, а я забыл уже, о чем спрашивал. «Не помню». «Ах, да, не помнит она ничего. Может, освежить? Могу. Даже много нового ей могу добавить. Хотя не время еще». Она до сих пор на меня смотрит, как на монстра. «Начнем по порядку. Зачем ты переехала в общежитие?» «Я с самого начала собиралась жить в общежитии. Ждала, когда место свободное появится. И ты сам сказал, чтобы я убиралась из дома». «Я говорил, чтобы вы обе с матерью убирались, а не ты одна неизвестно куда. Но это ладно, проехали уже». «Зачем ты пошла на вечеринку с незнакомыми людьми?» Она опускает глаза вниз и молчит. А самое главное, зачем ты пила из стакана, который тебе подсунул абсолютно незнакомый парень? К концу фразы срываюсь на крик. Арина ощутимо вздрагивает и бледнеет. Что он со мной сделал после того, как я выпила содержимое стакана? Ее голос совсем тоненький и дрожит. Очень хотелось подсунуть ей сейчас порцию ужасов, расписать все возможные варианты этой ситуации, которые могли случиться. Не появись я вовремя, но я не смог. Я успел вовремя и утащил тебя домой. Спасибо. Не смело благодариться слезами на глазах. Правда. Огромное спасибо тебе. Я бы не пережила, если бы он что-то со мной сделал. Да я бы и сам этого не пережил, но вслух предпочитаю этого не говорить. Мне надо одеться, иначе я опоздаю в университет, произносит после затянувшейся паузы. Я подожду тебя внизу, спускайся, и подружке своей отмашку дай. Я сам тебя сегодня отвезу. Опять в лес? Слышится вопрос полной иронии. Я смотрю, у нас кто-то слишком быстро в себя пришел. Может, стоило проучить все-таки? Если будешь много болтать, то тогда опять в лес. С этими словами я разворачиваюсь и ухожу. Но напоследок в голове все-таки мелькает мысль, что в этот раз в лесу мы зависнем вместе. Да вашу ж мать! Пока Арина собирается, я пытаюсь упорно дозвониться матери. Но у меня ничего не выходит. Она не берет трубку. Черт! Ну что опять могло случиться? Может... Я все-таки сама доберусь. Появляется за моей спиной и несмело переминается с ноги на ногу. Нет, решительно обрубаю. Подхожу к ней, хватаю за руку и веду к машине. Как маленькую, черт возьми. Жду, когда она пристегнет ремень, сам обхожу свою тачку и сажусь на место водителя. Можно было, конечно, и на байке ехать, но я, как увидел, что Арина вышла в юбке, так сразу и передумал. Почему-то светить перед всеми ее красивыми ногами в мои планы совсем не входило. Мы едем почти всю дорогу молча, только радио работает чуть слышно общим фоном. Решаю сразу, как высажу Арину, съездить к матери, узнать, что случилось. Иначе буду ходить и дергаться весь день. «Во сколько ты закончишь учиться сегодня?» — спрашиваю, затормозив на парковке университета. «В два. А тебе зачем?» Я заберу тебя сам и отвезу домой. Но я же в общежитии живу. У меня все вещи там. Больше не живешь. Ты будешь жить в нашем доме. Так, чтоб я видел, что ты никуда не вляпалась в очередной раз. Послушай, Тимур, уже смелее начинает спорить. Нет, это ты послушай. Только попробуй сунуться в общагу еще раз. Я приеду туда и утащу тебя домой на виду у всех. «Выбирай, русалка!» С этими словами мои губы разъезжаются в довольной улыбке, потому что я вижу, как она злая, как черт, но сделать ничего не может. Вот так-то лучше, принцесса. Приезжаю к матери, поднимаюсь на лифте и застываю у входной двери. Она не то, что не заперта, она приоткрыта. Меня сразу пробирает озноб, а следом мощной волной адреналина бросает в жар. Тело сковывает ужасом и жутким предчувствием. На лбу выступают капли пота. Я очень тихо переступаю порог, вхожу в прихожую и практически бесшумно двигаюсь дальше в сторону гостиной. Квартира, конечно, на сигнализации, но это не является стопроцентной гарантией безопасности и защиты от грабителей. Внезапно до меня доносится тихий, размеренный мужской голос. Я больше не выдерживаю ожидания и врываюсь в комнату. В шоке застываю прямо на пороге и чувствую, как от увиденного меня накрывает липким, пробирающим до костей ужасом. Мама лежит на диване, очень бледная, с холодной тряпкой на лбу. А рядом с ней сидит мужчина в медицинском костюме. В таком, который бывают у врачей скорой помощи. «Что случилось?» Подрываюсь к матери и хватаю ее за руку. «Тим, не волнуйся, все уже в порядке. Правда». Мама пытается улыбнуться, но у нее до сих пор такие белые губы, что мне становится еще страшнее. «Доктор, что с ней?» Поворачиваюсь к врачу и жду от него ответа, потому что, зная маму, могу предположить, что она мне так ничего и не скажет. «Тимур, да?» смотрит на меня строго, на что я напряженно киваю. На кухне меня подожди. Я закончу осмотр и все тебе подробно расскажу. Я ухожу на кухню, и чтобы хоть чем-то себя занять, включаю чайник и завариваю чай. Немного подумав, отправляю сообщение Арине о том, что не смогу ее забрать, но обязательно проверю вечером, явилась ли она домой. Ответ приходит минут через 10 в виде скупого «ок». Когда я наливаю себе чай, на кухню как раз заходит врач. Мы садимся за стол напротив друг друга, сталкиваясь взглядами. Только у меня он напряженный, а у врача усталый. Что с ней? Не могу больше ждать. Она потеряла сознание, когда была в гостях у соседки. Она и вызвала скорую. Хорошо, что это произошло в помещении, и она была не одна. На улице можно сильно травмироваться при падении. В чем причина обморока? Депрессия. Отсутствие полноценного сна и сбалансированного питания. Причем, мне кажется, здесь имеет место быть полное отсутствие питания. Она очень похудела. Ее надо вытаскивать из этого состояния как можно быстрее, иначе дело может кончиться психиатрической больницей, а это для нее будет еще один удар. «Что конкретно можно сделать?» — решительно спрашиваю. «Сменить обстановку — это самое главное. Отдых можно где-нибудь на море, веселая компания, здоровый сон и еда. Все. Если проблемы со сном еще можно решить таблетками, то остальное уже она сама должна постараться». Рецепт на таблетки я оставил там, на тумбочке возле кровати. Сейчас она будет спать до утра, я сделал ей укол. Ты не переживай, так надо. Организму нужен отдых. Я все понял. Встаю следом за врачом и иду провожать его до дверей. Возвращаюсь в комнату, нахожу рецепт и убираю его в карман, чтобы купить таблетки. Мама, скорее всего, опять проигнорирует. Проходя мимо журнального столика, замечаю старый свадебный фотоальбом родителей. Беру его и иду вместе с ним на кухню. Открываю и пролистываю страницы, несмотря на то, что видел это все много раз. Отец даже на свадебных фотографиях выглядит хмурым и недовольным. От своего деда я знаю, что мои родители поженились по расчету. Только вот расчет получился только отчасти. Мама была влюблена в него с первого взгляда. Она здесь на фотографиях такая юная и красивая, и тогда еще счастливая жена. Отец недолго продержался примерным семьянином и начал гулять сразу после медового месяца. Причем делал он это так открыто, что знали все. Назло своему отцу он добивался того, что слухи о его похождениях печатались на первых полосах газет и журналов. Моим самым ярким и самым тяжелым воспоминанием из детства является плачущая мама. Она всю жизнь из-за него страдает. Мне кажется, что он и меня никогда не любил, потому что я сын от нелюбимой женщины. Он изменял с секретаршами, с дочками своих богатых партнеров, иногда даже с их женами. Мама постепенно смирилась с его изменами, ведь он всегда возвращался домой, а она всегда ждала. Она сумела абстрагироваться и перенесла на меня всю свою любовь и заботу. У меня никогда не было няни. Она всегда со всем справлялась сама. Но ей не удавалось спрятать от меня свои слезы, поэтому я с самого детства рос с ненавистью к своему отцу. Смотрю на подписи под фотографиями и обращаю внимание, что они все размыты. Сразу понимаю, что это не от того, что альбом лежал в сыром месте. Мама его очень берегла. И не от того, что с ним попали под дождь. Это слезы. Ее слезы. Захлопываю фотоальбом и убираю подальше в кухонный шкаф. Думаю, тут она его долго не найдет. Беру ее телефон, чтобы проверить зарядку, но когда загорается экран, я опять столбенею. Твою мать! Там открыта страничка моего отца в Инстаграм, где он выложил фотки со своего свадебного путешествия. Я сжимаю руки в кулаки и отбрасываю телефон подальше. Как долго это будет продолжаться? Как? Мой покой, достигнутый с таким трудом в последнее время, разбивается вдребезги еще в том моменте, когда я увидел в квартире мамы врача. И тут же следом прилетела сверх меры и добила этими свадебными фотками счастливого семейства. В моей голове активизируются все мыслительные процессы и настойчиво побрасывают безумные идеи, как избавиться от мачехи. Понимаю, что это ничего не изменит и мою семью уже не спасет. Но я не хочу, чтобы отец был счастлив, пока моя мать изводит себя воспоминаниями и пускает свою жизнь под откос. Он бы мог давно закончить весь этот кошмар, просто разойтись с моей матерью после адекватного разговора, а не издеваться над ней. Сколько лет она терпела от него измены и унижения. Сколько лет она ловила на себе сочувствующие взгляды окружающих и старалась делать вид, что у них с отцом все в порядке. Ведь он же прекрасно знал, что брак по расчету не ее идея. Почему он тогда всю жизнь мстил ей, а не своему отцу? Уверен, если бы они развелись намного раньше, она бы давно встретила достойного мужчину и сейчас была бы очень счастлива. Я звоню своему знакомому, который может найти человека любой профессии, и прошу подобрать мне подходящий вариант. Он немного удивлен моей просьбой, но нужные контакты скидывает. Мне удается договориться о встрече через пару часов. Я пишу матери записку на всякий случай, что уехал за лекарством, и выхожу из квартиры. Захожу в кафе и сразу нахожу нужный столик. Мужчина уже на месте, пьет кофе и ждет меня. Я присаживаюсь к нему, быстро делаю заказ и начинаю объяснять, чего хочу от него добиться. Мне нужно подставить одного человека, женщину, причем так, чтобы сомнений никаких не возникло. Конкретнее, пожалуйста. Тут же включается в работу. Она кондитер, печет торты. Изучите эту область подробнее и сделайте у нее крупный заказ. Все расходы я, естественно, беру на себя. Пока вы с ней общаетесь, нужно будет принять какие-то двусмысленные позы, чтобы фотограф смог удачно заснять момент, а в конце и вообще можете наброситься с поцелуями. Пока она сообразит и оттолкнет, можно многое успеть заснять. Мне нужны фото женщины и ее контакты. Без проблем. Я оставляю этому подставному актеру все данные вместе с деньгами и дополнительно договариваюсь с фотографом. Она сейчас в отъезде, вернется примерно недели через 2-3. И еще один важный момент. Заказы она теперь берет очень редко, так что вам нужно постараться, чтобы она согласилась. Изучите ее постоянных клиенток на страницах соцсетей. Сошлитесь на них, тогда будет больше шансов. Я все понял. Мы с ним прощаемся, и я еду в аптеку за лекарством. В квартиру матери приезжаю уже поздно и решаю остаться ночевать здесь, чтобы больше не оставлять ее без присмотра. Но возникает вопрос, что делать с Ариной? Запускаю на телефоне приложение, чтобы посмотреть видео с камер наблюдения из нашего дома. В первую очередь смотрю на кухне. Не знаю, что буду делать, если она не появится. Скорее всего, она не ужинает так поздно. В ее комнате камеры нет, поэтому там мне не посмотреть. Проходит минут 10 томительного ожидания, а она все не появляется. Я уже почти смирился с тем, что придется на ночь глядя ехать домой с проверкой. Но Арина внезапно заходит на кухню. Я резко давлюсь воздухом и невольно приближаю экран к лицу, потому что сегодня на ночь она одета совсем по-другому. Шелковая майка на лямках с кружевом и шорты. Кровь мгновенно закипает и превращается в кипящую лаву. «Твою мать! За что мне это все?» И как мне теперь это развидеть? Я еще ее мишек до конца не переварил. Пока я пристально таращусь на экран и пускаю слюни, она подходит к холодильнику и берет оттуда бутылку воды. Вот засранка. Горло же опять заболит. Закрываю приложение и тут же строчу ей сообщение. Поставь воду обратно в холодильник. Она слишком холодная. Снова открываю приложение и наблюдаю, как она сосредоточенно читает мое сообщение. Сначала хмурится и оглядывается по сторонам, а потом, видимо, до нее доходит, что на кухне есть камера, и я сейчас ее вижу. На ее губах расцветает довольная улыбка. Она поднимает голову повыше и показывает мне язык. А потом сразу выходит из кухни, прихватив с собой бутылку воды. Кажется, кто-то слишком давно не получал по заднице. Уснуть мне, естественно, не удается, потому что перед глазами маячит слишком навязчивый образ сводной сестры. Проворочившись в постели без сна большую часть ночи, просыпаюсь уже в районе 11 часов дня. Открываю глаза и сразу вспоминаю о матери. Подрываюсь с кровати, кое-как одеваюсь и выбегаю из комнаты. Она сидит за кухонным столом, отдохнувшая и повеселевшая, пьет кофе, листает какой-то журнал и о чем-то переговаривается с подругой по телефону. У меня будто камень с души падает. Увидев меня, сворачивает разговор и начинает накрывать на стол. «Опять учебу прогуливаешь?» — забавно хмурит брови. «Не прогуливаю. Нам сегодня к 2 часам. Вру, конечно. Но зачем ей об этом думать? Я лекарство тебе привез». Выхожу из кухни, ищу свою толстовку и выкладываю на тумбочку пакет с таблетками. Тут же обращаю внимание, что рядом на столе разложены каталоги и рекламные брошюры разных туристических агентств. Неужели мама решилась на отпуск? Поворачиваюсь с вопросом и ловлю ее счастливую улыбку. «Да, мы едем отдыхать с подругами», — подтверждает мои подозрения. «Куда? Решили уже?» «Не знаю, девчонки хотят на Мальдивы. Мне, в принципе, все равно, потому что с ними везде будет весело». «Когда планируете?» «Не будем откладывать надолго. Полетим в ближайшее время. Думаю, в этот раз возьмем горящие путевки». Небывалое облегчение растекается по телу и заполняет каждый его уголок. Неужели все налаживается? Неужели самое страшное уже позади? Окрыленный такими новостями, быстро доедаю свой завтрак и даже собираюсь в университет. Сначала хотел остаться с мамой на весь день, но когда она начала с подругами по видеосвязи обсуждать, с какими сарафанами сочетаются ее шляпы, сумки и босоножки, решил не задерживаться и не мешать планировать дамам отпуск. С Ариной в университете за весь день виделись только мельком пару раз, и это, признаться, только распалило меня еще больше. Мало. Мне ее чертовски мало. Причем, когда мы столкнулись первый раз на лестнице, она так мило смутилась под моим прожигающим взглядом, что я еле сдержался, чтобы не утащить ее под лестницу. Помнит, значит, свои вчерашние косяки. Я одарил ее понимающей улыбкой, на что она вспыхнула еще больше и покраснела до корней волос. А нечего было разгуливать по дому в таком провокационном виде и дразнить меня. После всех пар захожу к своему куратору и получаю тему курсовой. Что-то я расслабился в последнее время. Пора бы уже и учебе время уделить. В итоге с Ариной мы разминулись. Но это не страшно, потому что сегодня я планирую ночевать дома. Заезжаю к матери на ужин, чтобы убедиться, что она окончательно пришла в себя. Нахожу ее в гостиной с ворохом новых платьев, которые она усердно пытается впихнуть в свой новый чемодан. Помогаю ей справиться с этой задачей, отложив в сторону несколько ненужных вещей. Долго спорим, стоит ли мне ехать провожать ее в аэропорт. Хорошо, что после нескольких железных аргументов с моей стороны мама сдается, и мы приходим к положительному решению. После ужина пьем мамин фирменный чай, и в районе 9 вечера я уезжаю домой. Едва открываю входную дверь, до меня доносится какая-то современная попса. Я такое не слушаю. Поэтому сказать точно, что это, не могу. Но мне очень интересно, что там делает Арина под такую музыку. Захожу в гостиную и застываю в полном ступоре. В коротком топе и малюсеньких шортах она танцует прямо посреди комнаты. Шикарные длинные волосы блестящими локонами струятся до самой талии. Она такая милая сейчас, растрепанная, румяная, нежная и такая манящая, что я не знаю, где мне взять силы, чтобы сдержаться и не наброситься на нее. Я продолжаю стоять без движения, чтобы нечаянно не обнаружить свое присутствие. Уверен, что при мне она танцевать не будет, а я хочу смотреть на это как можно дольше. Медленные чувственные движения, красивый прогиб поясницы и изящные плавные покачивания бедрами. Она, выплескивая сейчас столько эмоций, все чувства выражает через танец. Душевная, невероятная и, самое главное, очень естественная. Зависаю и кайфую. Мой мир будто яркими красками вспыхивает. Она танцует рядом и раскрашивает мою серую мрачность цветными всполохами. Как фея из волшебной сказки. Ее глаза закрыты. Она полностью на своей волне, и я, пользуясь моментом, рассматриваю ее фарфоровое лицо, идеальное, как у куколки, и тоненькую фигурку. Она начинает медленно крутиться вокруг себя, оступается и резко вскидывает голову. Наши взгляды встречаются, и мир вокруг замирает. Нас одновременно накрывает безумием. Воздух густеет за секунды и трещит. Вокруг нас создается какое-то особое поле. Оно словно отгораживает нас от жестокой реальности. Не прерываю контакта, продолжаю удерживать ее взгляд. Не могу больше стоять в стороне. Я хочу к ней. И я иду к ней.